Девляна пробиралась к дому вдвоем с Веснавкой. Белка отстала от них, потому что ей нужно было к Зубцову двору, в другую сторону. Тая за углами построек, кустами и пряслами, две русалки с мокрыми волосами и во влажных рубашках, липнувших к телу, перебегали от дома к дому, пригнувшись и стараясь не выходить на открытое пространство. При этом они посмеивались, тщетно призывая одна другую к тишине. Важно было, чтобы их никто не заметил. К счастью, немногие встречные не хуже самих девушек знали, что замечать их нельзя. Поэтому, если попадались им по пути люди, Божилова молодуха, спешащая домой кормить грудного ребенка, или Веренина бабка, ковылявшая с горшком киселя для жальника, те сами отворачивались и делали вид, будто любуются небом, лишь бы не взглянуть ненароком на русалок и не испортить проводы. За Путениным двором девушки расстались, Веснавка метнулась к избушкам Братомировой связки, а Девляна со всех ног, пока никого рядом не было, пустилась к своему дому. Вот-вот, еще немного, только переодеться и наскоро заплести волосы, и можно бежать назад к Купалиной горе, где с нетерпением ждет ее Ольга. Сегодня они хоть и виделись не раз, едва смогли переброситься парой слов. То травы, то песни, то вождение лели почти не оставляли возможности для разговора, и менее всего изгнание русалок. Но теперь, во время ночных игрищ, все будет по-другому. Еще бы мать не слишком пристально за ней следила и не приставила к ней опять, как в прошлый раз, братца Вельшу, чтобы тот отгонял слишком настырных женихов. Да Велим и сам рад будет, если его отпустят на свободу. Больно ему весело всю купальскую ночь возле родной сестры отираться. В доме было совершенно пусто, только в Доброниной избе оставалась Никаня со своим младенцем. Чудины тоже празднуют купалу, которую называют смешным словом «кокуй», чем дают парням повод для множества шуток. Вспомнив об этом, Девляна снова прыснула от смеха и зажала рот рукой. Остальные же домочадцы были на Купальной горе. Девляна скользнула в избу, перевела дух, добралась удачно и стала подниматься из синей по лесенке в повалушу. Освещалась-то только небольшим окошком. Сейчас заслонка была отодвинута, но все равно в полутьме едва можно было разглядеть лари и лежанки. Не теряя времени на выбивание огня, Девляна пробралась к своей лежанке, где заранее разложила новую праздничную одежду и торопливо стянула влажную длиннорукавку. А то и шел густой дух лесной зелени и озерной воды, напоминая о недавнем буйстве, и Девляна отбросила рубашку. И тут вдруг кто-то схватил ее из темноты и крепко облапил могучими руками. Девляна вскрикнула от неожиданности. «Что за домовой?» — на нее набросился в пустом доме. Знакомый голос шепнул ей в ухо. «Да не ори, это же я». Она узнала Ольгу по голосу, по запаху, по тому радостному чувству, которое всегда охватывало ее рядом с ним. «Ты откуда взялся?» — охнула она шепотом, хотя услышать их было некому. «За тобой пришел». «Да ты что?» Весело возмутилась Девляна, смущаясь, что Ольга держит ее в объятиях обнаженную и несколько надеясь только на темноту в повалуше. «Никому же нельзя видеть, а то русалки не отвяжутся». «А я и не вижу, тут темно». Ольга засмеялся. «Темнее, чем в лесу. Зато и нас тут никто не увидит». Он обнял ее крепче, передвинулся так, чтобы прижать к груди, наклонился и нашел в темноте ее губы. «А то там на купаре за тобой в 10 глаз следят». «Ты с ума сошел?» Задыхаясь от волнения, сквозь смех бормотала Девляна, почти против воли, обнимая его за шею и перебирая пальцами теплые русые кудри. То, чего она ждала, пришло гораздо раньше. «Русалка меня заманила, с ума свела». шептал Вольга, торопливо целуя ее лицо, шею, плечи. Рука его легла ей на грудь, и Девляна ахнула. По телу разрился жар, так что она невольно изогнулась и крепче прижалась к нему, чувствуя, что он тоже возбужден до предела. «Смотри, кто с русалкой поведется, тому вовек». «А я и хочу, чтобы навек!» Ворога подтолкнул ее к лежанке, и они упали прямо на разложенные нарядные рубашки, приготовленные для велика дня. Когда они вернулись на поляну, там уже вовсю пылал костер. На пальце у Вольги блестело золотое кольцо из святилища богини Торгерт, которое Девляна отдала ему, как и полагается на ярилиных праздниках. Получив от девушки какое-то ее украшение, парень отдает его своим старшим, а они идут с этой вещью к родным его избраннице, чтобы ее сосватать. Называется «задаточек взять». Люди сидели на бревнах и прямо на земле. Шел пир, ели кашу, вареные яйца, блины со сметаной, медом и творогом. Пили медовуху, хлебали кисель, пели песни. В каждом углу свою, так что ничего не разобрать. Но всем было весело. Когда наелись, молодежь начала перекидываться крашенными яйцами. Если парень бросал в девушку, это означало приглашение прогуляться вдвоем в рощу. Если кто промахивался или попадал не в ту, в которую метил, это вызывало громкий всеобщий смех. Причем чаще всего попадали в снежицу. Говорили, что в нее легко попасть, потому что очень уж крупно. А она, ничуть не смущаясь, хватала парня и увлекала в лес. «Бросил так бросил, теперь отвечай!» Через какое-то время снова появился князь От, и домогость усадил его на почетное место. Варяг был уже в другой рубахе, синей, тоже богатой, отделанной полосками золотой парчи. Ему удалось незамеченным уйти с заколдованного озера, добраться до гостинного двора и там привести себя в порядок. Обе старшие дочери домогостя к тому времени уже были возле костров, нарядно одетые в вышитых рубашках, с шелковыми тканками на головах, с ожерельями из пестрых стеклянных бусин, которые сами по себе составляли целое приданное. Каждая такая бусина стоила куницу или серебряный шелек, но домогость ничего не жалел для любимых дочерей и мог убирать их богаче всех ладожских невест. Увидев Яромилу, От невольно вздрогнул и опять ощутил волнение и томительный жар. В праздничных одеждах с переплетенной косой она показалась ему по-новому прекрасной. В отблесках огня золотое кольцо Торгерт ослепительно сияло на ее руке. То, что произошло возле озера, красивые девушки в воде, белые рубашки, похожие на лебединое оперение, драгоценное кольцо на пальце одной из них, так напоминало песнь о Вёлунде, что От сам усомнился, действительно ли это случилось с ним. Через некоторое время домогость сам подвел старшую дочь к варяжскому князю и вручил ей наполненный медовухой рог, окованный серебром. «Поднеси гостю, а не то он смурной какой-то», — говорил домогость, сам уже плохо стоявший на ногах. «Лелюшка ты наша, красавица!» И он в умилении целовал дочь, едва веря, что сам произвел на свет эту золотую лебедь. «Ни на земле, ни на небе такой красоты нет!» Горделиво хвастался он гостю, не подозревая, что тому это известно не хуже. Яромила подошла, держа рог обеими руками, и От встал ей навстречу. Она смотрела на него сияющими глазами, а ему больше всего хотелось спросить, «Это было на самом деле?» «Не допивай все сразу», — шепнула Яромила, подавая рог Оду. Это мед. Если ты все выпьешь, то скоро не сможешь встать. И завтра тебе будет очень плохо. Хорошо, ответил Лот, улыбнувшись ей поверх рога, и отпил немного. Неужели правда будет плохо? А так легко пьется. Хочешь, я расскажу тебе, как Хрольф, один бонд из Синего фьорда, попал на праздник к троллям? Яромила кивнула. Ей было сейчас все равно, о чем говорить. Само его присутствие и звуки этого голоса делали ее счастливой. И вот продолжал. Возле усадьбы Хрольва издавна лежал огромный камень. И вот однажды, как раз в ночь середины лета, Хрольф шел мимо и вдруг услышал сильный шум, пение и топот. Он подошел поближе и увидел, что камень поднят на высоких серебряных столбах, а под ним в богато убранном покое веселятся тролли. Горит огонь в очаге, пенится в котлах пиво, кружатся в танце хулдры. Тут к Хрольву подошла одна из хулдр, принявшая облик очень красивой девушки, и пригласила его присоединиться к празднику. Она была так хороша, что Хрольф не смог ей отказать. До утра они веселились вместе, а на прощание Хулдра поднесла ему рог, наполненный самым вкусным пивом, которое Хрольф когда-либо пробовал в своей жизни. Но едва он отпил, как все исчезло. Смолкло пение, камень опустился, все тролли исчезли, исчезла и та Хулдра. Хрольф вернулся домой, с трудом найдя дорогу, но с тех пор от него очень мало толку. Он почти ничего не может делать по хозяйству, а только сидит на одном месте и глядит перед собой, хмурит брови и шепчет, будто силится что-то вспомнить. Ему хочется вспомнить, как он веселился у троллей, но все его воспоминания растаяли. Вокруг стояла тишина, все прислушивались к рассказу, хотя Од говорил по-варяжски, и многие понимали с пятого на десятое. Это потому, что на прощание тролли поднесли Хрольву напиток забвения, продолжал он. Они всегда дают его тому, кто побывает среди них. И если человек не хочет забыть все, что узнал, он не должен пить из этого рога. Но ты же пьешь? Шепнула Яромила, кивнув на рог в его руках. Ты хочешь забыть все, что здесь произошло? Я никогда этого не забуду. Свободной рукой он взял ее руку, но Яромила отняла ее, потому что рядом с ними было слишком много людей. То, что ты мне даешь, это вовсе не напиток троллей. Это скорее тот мед, который раздобыл Один, и с помощью которого познал тайны мироздания. А напиток троллей заставляет людей потерять память о прошлом. И сдается мне, что помимо бедняги Хрольва, я видел уже довольно многих из тех, кто его пробовал. Им кажется, что они пьют сладкое вино, цветом схожее с кровью, из красивых золотых чаш, в красивом, высоком каменном доме, где стены расписаны яркими красками, а кругом золото и самоцветные камни. Им кажется, что они слушают прекрасное пение и мудрые речи. Но на самом деле они пьют напиток забвения, который отнимет у них память о прошлом. Они забудут, как слышали голоса своих богов и своих предков, и навеки останутся в одиночестве перед холодным высоким небом, которое никогда уже не ответит на их призыв. А они будут упиваться своими несчастьями и думать, что чем хуже им сейчас, тем лучше будет потом. Что ж, это не самое плохое утешение для человека, у которого больше нет ничего, кроме его несчастий. Скоро тех, кто сохранил память, будет совсем мало. Продолжал он, сжав руку Яромилы, словно хотел удержать ее. «И как сейчас я рассказываю тебе о троллях, а ты мне не веришь». Вот усмехнулся. «Так и потом кто-то будет рассказывать, как мы с тобой сидели возле этого костра и беседовали, и никто не поверит ему. Домой возвращались уже после того, как встретили рассвет. Все были мокрые, хмельные, уставшие до того, что не чуяли под собой ног, в помятых праздничных одеждах, залитых водой и медовухой, испачканных угрём священного костра и зеленью трав. И в домах их встретил густой запах вянущих трав, которыми был усыпан пол. Везде висели подвядшие венки и цветы, свесили унылые головки, будто тоже утомленные целодневным буйством. Кое-как раздевшись, все повалились кто где. Яромила разделась и легла. Усталость боролась в ней с возбуждением. Тело отчаянно хотело спать, но душа бурлила и не могла успокоиться. Лежа с закрытыми глазами, вдыхая запах травы из-под подушки, Яромила старалась заснуть, но смогла лишь ненадолго погрузиться в зыбкую дрему, каким-то краешком сознания оставаясь в яви. И оттого сон, который она увидела, был особенно значимым и ярким. Она находилась где-то очень глубоко в темноте, очень далеко от света. Но свет жил внутри нее, поэтому тьма не пугала. Привлеченные этим светом, вокруг нее толпились тени умерших. Как и в ту ночь перед битвой, они обступили ее плотной стеной. Во тьме она угадывала сотни и сотни лиц, но знала, что они не причинят ей вреда. Напротив, ее появление здесь означало для них надежду на величайшее благо, ибо она, Лада, светлая богиня, приводящая то, чему суждено родиться, из бездны в белый свет. Она пришла сюда за ними, чтобы вывести их, потому что теперь она, Лада, и у нее есть власть дать им новую жизнь». «Ты поведешь нас на свет!» Шептали они сотнями, тысячами бесплотных голосов. «Ты откроешь нам путь туда, где мы уже бывали, но тот, кто родится у тебя, никогда еще не жил на этой земле. Он пришел издалека, и он будет жить далеко отсюда, но память о нем останется на долгие-долгие века, когда все мы уже будем забыты. Он станет предком великих князей и знаменитого рода. О нем сложат песни и предания, а его потомки будут в течение многих веков править нашей землей и определять ее облик». С памятью об этом предсказании Яромила очнулась, открыла глаза, увидела кровлю Павалуши, но не сразу осознала свое место в яви. Повернувшись, она коснулась щекой плотного прохладного шелка. От него пахло травой, озерной водой и мужчиной. И этот запах оживил в ее памяти прошедшую ночь. И красная шелковая рубашка была еще одним доказательством, что все это ей не приснилось. Ощущение счастья наполнило ее от этих воспоминаний, и она погладила ладонью шелковую ткань с жесткой золотой вышивкой, будто хотела прикоснуться к вчерашнему дню. За своей рубашкой От пришел далеко за полдень, когда народ начал понемногу просыпаться, опохмеляться и выползать на воздух. Варяжский князь в опохмелье не нуждался, но вид у него был странный, тревожный, лихорадочно беспокоенный. Он так и не смог заснуть, а только лежал, вертелся, весь полный образом Яромилы и мучительным томлением, будто без нее лишился самого себя. Все на свете, кроме нее, казалось неважным и ненужным. Он мог хотеть только одного — видеть ее, быть рядом с ней. Едва дождавшись, когда в доме старейшины откроются двери, он тут же явился и попросил Яромилу выйти к нему. Она появилась свежая, умытая, будто и не было позади длинного, утомительного дня и такой же длинной, бессонной ночи. В простой беленой рубашке с красным узким пояском, без украшений, не считая золотого кольца Торгерт, с которым она теперь не расставалась, Ярамила вновь выглядела прекрасной, как цветущая поляна ранним утром. «Ярмиль!» Он взял ее руку и крепко сжал. «Я понял. Я совершил большую ошибку. Вел он, когда забрал оперение Валькирии, получил власть над ней, а я... Я отдал власть надо мной тебе. Меня предупреждали, но я... Видно, оказался слишком самонадеян. Или уже поздно было предупреждать. Но я прошу тебя...» Он в волнении заглядывал ей в глаза и с трудом подбирал слова. «Отпусти меня. Дай мне свободу. Я не могу думать ни о чем, кроме тебя. Моя душа принадлежит тебе. Но я не могу остаться с тобой навсегда. Я должен вернуть в святилище Торгерт ее золотые кольца. Я должен рассказать моему отцу, что его сын Хакон отомщен. Отпусти меня, чтобы я мог исполнить свой долг». «Я не держу тебя». Ярамила улыбнулась. «Поезжай, куда хочешь. Только твою рубаху я тебе не отдам». «Ты нашла ее?» Вот, несколько успокоенный, перевел дух и даже улыбнулся. «А я думал, что ее забрали Рюсалькур, те водяные холдры». «Я ее нашла, но она у меня останется. У нас есть такой обычай. Когда мальчик родится, его от сглаза надо в отцову рубашку завернуть. А я знаю, что когда мой сын появится на свет, его отца не будет рядом». «Вот как!» Потрясенный От поднял брови. «Ты знаешь, уже сейчас ты можешь предсказать, что у тебя будет ребенок, сын?» «Мне предрекли это тени умерших, с которыми я говорила во сне. Они обещали, что у меня родится сын, и что он будет сильным и прославленным человеком». «Если так, то я не смогу сделать ему лучшего подарка, чем эта рубашка, одно из самых дорогих моих сокровищ. Она хранила меня от огня, холода и острого железа, хранила от злых чар, пока я сам не снял ее, чтобы быть к тебе поближе». От обнял Ярамилу и прижался лицом к ее волосам. «Я не знаю, что будет со мной, Ярмиль. Позволят ли боги мне когда-нибудь вернуться сюда? Но вернусь я или нет, я всегда буду помнить встречу с тобой, ибо это величайшее чудо моей жизни». «Ты освободил меня, как обещал». Ласково шепнула Ярамила и обняла его. «Ты пришел ко мне, князь высокого пламени. Ты сделал меня Ладой». «Я пережил много разных приключений, и всегда я приобретал в них что-то очень ценное, вроде этой рубашки с Эрина. Я никогда еще не оставлял ничего в чужих землях. Но здесь я оставляю нечто большее, чем рубашку. И я вовсе об этом не жалею. Прощай, Ярмиль. Я так люблю тебя, что мне даже не жаль уезжать. Ты всегда будешь со мной». «Где бы ты ни был, ты тоже всегда будешь со мной». Ярамила улыбнулась. «Во мне есть часть тебя, которую тебе уже не забрать назад».